Глава 77. Как только патриот дяди Олега отъехал от дома, Денис Чмыхин оседлал электровелосипед, положил в корзину на руле дрон и погнал следом. Он вспомнил, где видел мужчину, вышедшего вместе с соседом. Тот самый злющий командир Росгвардии. Окружил его автоматчиками в доме Гершковича, угрожал арестом. И за что? За квадрокоптер, подаренный другом. Денис уже тогда догадался, что это плохой человек. Не из тех ли он предателей Росгвардии, устроивших террор в городе? Точно. Он шел с пистолетом, а дядя Олег нет. Он готов был выстрелить в инспектора Кошелеву. Вот почему женщина была напугана. Предатель сел в машину сзади, чтобы держать на мушке честных полицейских. По городским улицам Денис ехал быстро и почти не отставал от УАЗа. «Электровелик — вещь!» — нахваливал он чудо-технику. Патриот притормозил у блокпоста. Мешков кивнул знакомым военным и выехал из города. Денис объехал пост и устремился за ним. На ровной дороге расстояние между автомобилем и электровелосипедом стало увеличиваться. «Да что такое?» Денис посмотрел на индикатор. «Дырявая башка! Он забыл зарядить аккумулятор!» Делать нечего. Парень налег на педали. Электровелосипед стал обычным великом, только очень тяжелым и с маленькими колесами. Как на таком угнаться за автомобилем? Денис выдохся, остановился и, тяжело дыша, уставился на дрон в корзине на руле. Эту технику он заряжает регулярно и взял дрон с собой не просто так. Дядя Олег говорил про особое задание, предупреждал, что даст знак. Денис надел очки управления, поднял в небо квадрокоптер и быстро догнал уехавший патриот. Проделал круги над автомобилем, выбитые боковые стекла не мешали видеть происходящее внутри. Предатель успокоился и излучал уверенность. Враг вырвался из города и приближался к границе с Украиной. «Все под контролем», — говорил его надменный взгляд. Тетя Наташа была растеряна, дядя Олег морщился от беспомощности. Денис исполнил вираж и заглянул в патриот через лобовое стекло. Дрон с боеприпасом заметили. Предатель решил, что на российский внедорожник нацелились украинские операторы и спешно вытащил из кармана шеврон с украинским флагом. Он выставил шеврон перед собой и отчаянно кричал. Слов Денис не слышал, но догадывался. «Я свой! Я агент ГУР!» Лицо Мешкова тоже изменилось. Сосед узнал дрон Дениса с муляжом заряда и что-то вспомнил. «Давай же, дядя Олег, чем тебе помочь?» — выкрикивал бесполезные слова Денис. Сквозь камеру он смотрел на водителя и вдруг увидел, как тот поднял вверх два пальца. Жест был знакомым. Денис припомнил экзамен по управлению дроном, который устроил ему Сотников. Два пальца вверх — знак для второго задания. Пролет дрона внутри движущейся машины. Тогда тоже ехал патриот дядя Олега. Задние стекла были опущены, внутри никого не было. И Денис справился со сложным заданием. Сейчас сзади сидели Кошелева и предатель. Пролететь насквозь невозможно, но дядя Олег четко держит два пальца над рулем и требует взглядом «выполняй». И Денис понял замысел оперативника. Предатель расположился справа у разбитого окна. Нужно ударить дроном по нему. Тяжелый муляж как минимум оглушит врага. Ух, только бы получилось. Денис отвел дрон вправо, опустился на уровень стекол и поравнялся с движущимся автомобилем. Заглянул в переднее боковое окно, сместился к заднему. Требовалось четко приметиться, чтобы не попасть в перегородку. «Деревья!» — мелькнула предыдущая картинка в голове. Денис поднял дрон вверх, чтобы не врезаться в придорожные тополя. Лесопосадка закончилась. Впереди голое поле, можно снижаться. Он снова поймал цель. От пота защипало глаза под очками. Денис моргнул, пальцы дрогнули, и дрон отстал. «Да что ж такое, соберись!» Денис выдохнул, расставил ноги для устойчивости и тронул джойстик управления. УАЗ удалялся, расстояние между оператором и беспилотником увеличивалось. Скоро связь с дроном пропадет, и следующая попытка станет невозможной. Денис нагнал патриот, пристроился напротив заднего бокового окна и увидел врага лицом к лицу. Яростный взгляд предателя подтверждал, он понял, чей дрон преследует его, и догадался о замысле. Враг вскинул руку, и Денис чуть не отшатнулся. Ствол пистолета будто смотрел ему в переносицу. Счет пошел на доли секунды, кто попадет первым. Денис задержал дыхание, стабилизировал цель и надавил джойстик. Озлобленное лицо предателя укрупнилось и тут же распалось на пиксели, изображение пропало. Денис сорвал очки управления, не понимая, кто в кого попал.